не из жалости, а по сердечной любви. Через месяц он обвенчался с Настей в церкви Преображения Господня. Едва Нева остановилась у калитки, из дома выспала ватага детишек, одетых однообразно, но опрятно. От детдомовцев их отличало то, что вели они себя гораздо скромнее, не скакали возле машины, не галдели наперебой, а только, привстав на цыпочки, с жадным любопытством приникли личиками к окнам машины. «Моей!» — с нежной гордостью объявил Петр Иванович, любовно поглаживая стекла с внутренней стороны и не торопясь выходить наружу. «Неужели все ваши?» — не удержался Половинкин. «А чем прикажете заниматься с районным попу долгими зимними ночами?» — смеялся Чкамасов. «Либо в карты играть, либо детишек строгать. Последний гораздо интереснее». «Как-то строгать? А вы прочитайте сказку Алексея Толстого про Буратино». Окруженные детьми, они вошли в дом. В прихожей их встретила невысокая, круглая средних лет женщина с румяным нездоровым лицом и большими серыми глазами на выкате, смотревшими испуганно и настороженно. Это была хозяйка Чикамасовского гнезда, матушка Анастасия Ивановна. «Вечен ты, Петруша, не ко времени являешься!» — сварливо набросилась она на супруга, скупо поздоровавшись с женом. «Только детки сели ужинать. А я-то в чем виноват?» «А в том, что увидели машину, все побросали и побежали тебя встречать. А ну, саранча, марш за стол!» Саранчу как ветром сдуло. «Вот тебе и раз!» Чикамасов шутливо развел руками. «Горячий прием чуть не погибшего в столице мужа!» «И как же ты, интересно, погибал?» Продолжала ворчать попадья. «Водочка поди перекушал!» «Ну, все!» — испуганно пробормотал Петр Иванович, оглядываясь на Джона. Анастасия Ивановна подозрительно взглянула на пыльные джинсы и кроссовки Половинкина. «Кто такой?» — бесцеремонно спросила она. — Студент опять привез. От него тоже водкой попахивает. — Да что ты, Настюша! — взмолился Чкамасов. — Какой студент? Это Джон Половинкин из Америки. Страх в глазах попади сменился выражением ужаса. Она закрыла лицо ладонью и потекла спиной по дверному косяку и упала бы, если бы Петр Иванович с Джоном не подхватили ее. Бледная, с закатившимися за веки зрачками, попадья тряслась в конвульсиях и лепетала что-то нечленораздельное. Джон был уверен, что она умирает, но Петр Иванович был спокоен. «Экая досада!» — сказал он, как бы извиняясь за супругу. «Вот ведь ляпнул, не подготовив ее. Это она на Америку среагировала. Боится всего, что за пределами ее разумения, а в пределах-то маловато». Он наклонился к жене и стал дуть ей в лицо, обвивая свежим ветерком. Скоро зрачки вернулись на свое место. Попадья встала и отпихнула мужа. — Нечего у меня перегаром дышать! — Слава Богу! — выдохнул Чкамасов. Потом, словно ничего не произошло, Анастасия Ивановна помогала Петру Ивановичу заносить в дом покупки, ласково разговаривая с Джоном. — А у нас ж есть гость! — предупредила она. — Тихон Иванович позавчера явились. «Радость какая!» — воскликнул Чкамасов, просияв. «И еще один гость, а вернее гостья!» — хвастливо продолжала попадья. «И я подумала, не к этому ли молодому человеку она прилетела?» «Прилетела?» — удивился Чкамасов. «Ну да, лягушка-путешественница!» Джон робко вошел в зал. За длинным столом вместе с детьми сидела Ася Чагина. «Ты что здесь делаешь?» — бросился к ней Джон, слишком заметно обнаружив свою радость. «Префет Американос!» — с набитым ртом, из которого сыпались хлебные крошки, сказала Ася и помахала ручкой. Перед ней стояла миска алого борща, такого аппетитного, что у Половинкина слюнки потекли. «Как ты сюда попала?» Оказалось, что после визита к Барскому Ася поехала домой, но мать, как обещала, в квартиру ее не пустила. Ася вернулась к Барскому, но не застала его дома. «А если б застала, — подумал Джон, — осталось бы ночевать». Не раздумывая, она направилась по вокзалам искать поезд до Малютова. Название она запомнила из их разговоров. На Курском вокзале села в электричку и зайцем доехала сюда. Рассказывая, Ася уплетала огнедышащий борщ, не забывая макать хлеб в общую миску